Бегом устремляясь к машине, Анаис прикинула свои силы. Придется еще раз пересечь Францию с запада на юг. Это она сможет. От Ниццы ее отделяло примерно 600 километров. Она проделает их часов за 5. Но потом надо будет свернуть с шоссе и пуститься по местным дорогам. А вдруг она заплутает? Даже несмотря на GPS-навигатор. Она направилась к выезду на главную дорогу. Настоящая ее проблема сейчас заключалась в другом. Этой ночью она спала всего пару часов. Прошлой вообще не сомкнула глаз, а позапрошлой — не больше 3 часов. Она еле держалась на ногах, и то лишь благодаря нервному возбуждению. Она набрала номер Закрауи, самого опасного и самого обворожительного из своих подчиненных. Тот ответил после 2-го звонка. «Зак, это Анаис». «Как дела, красотка?» Единственный из всех он позволял себе с ней фамильярничать. «Все еще отдыхаешь? Слыхал про твои приключения в Ницце». «Я хочу, чтобы ты мне помог. Мне нужны колеса». «Колеса? Какие еще колеса?» Анаис не ответила. Она уже поняла, что он ей не откажет. «Уточни, пожалуйста, что ты имеешь в виду?» — бархатным голосом попросил он. «Спит». Наркотик из группы стимуляторов. Закрауи прежде работал в местном наркоотделе. Он наперечет знал все каналы доставки дури во всей Аквитании и ее окрестностях. Держал на примете всех дилеров. Как никто разбирался, кому верить можно, а кому нельзя. По одной, очень простой причине. Когда-то он сам баловался наркотой. Сейчас он утверждал, что завязал с этим делом. Все делали вид, что так оно и есть. Коллега объяснил ей, где именно раздобыть лучшие в данном районе амфетамины. Она остановилась возле обочины и торопливо записала. Гран-Мирай, квартал Ренри, жилой комплекс Турнель. Эти названия навевали ей какие-то смутные воспоминания, что-то связанное с городскими драками и сожженными машинами. «Могу сделать пару звонков», — предложил Зак. «Спасибо. Как мне найти этих ребят?» «Их не надо искать. Турнель — это такое длиннющее здание в форме буквы «Y». Ты просто должна очень медленно ехать мимо. Если тебе удастся прикинуться обычной чувой, пташки сами к тебе слетятся». Она бросила блокнот на пассажирское сиденье, включила скорость, прижала мобильник к уху и газанула. «Что в конторе слышно?» «Ну, награду за твою голову еще не объявили, но, думаю, со дня на день объявят». Она нажала отбой, мысленно представив себе Зака. Его маленькую шляпу и тунисскую улыбку. У него тоже хватало неприятностей, и не только из-за наркотиков. Отдел внутренних расследований давно приглядывался к нему, потому что его подозревали в многоженстве. Если вспомнить Джафара, бегавшего от судебных исполнителей за неуплату алиментов бывшей жене, или Коза, существовавшего за счет уже немолодой баронессы, приходилось признать, что вся ее группа состоит из тех еще дон-жуанов. «И это единственный мужчина в моей жизни», — грустно сказала себе она. Часом позже лил дождь, и она несколько раз сбивалась с дороги. Она уже торговалась с низеньким, от горшка 2 вершка арабом, в блескучем зеленом плаще, лица которого, скрытого капюшоном, она так и не увидела. «Бабки вперед!» Анаис по дороге останавливалась возле банкомата и протянула бумажку в 100 евро. Деньги мгновенно исчезли под зеленым плащом, а в ладони араба, как по волшебству, появилось 10 таблеток. «Смотри осторожней там. Убойная штука. Одну за раз, не больше». Анаис убрала 8 таблеток в карман, а 2 оставила в руке. «У тебя запить ничего не найдется?» Карлик протянул ей банку диетической колы. «Без коки, с гарантией», — пошутил он. Анаис проглотила 2 таблетки сразу. Собралась вернуть банку, но парень уже растворился в вечерней тьме. «Подарок от фирмы», — послышался его голос. «Пока». Анаис тронулась с места. С неба лило. Она уже чувствовала, или ей казалось, что чувствует, как дофамин проникает в мозг. Анаис переключила скорость и снова выехала на шоссе А-61. На первой же автозаправке залила полный бак. Расплачиваясь, покосилась на витрину с сэндвичами и с печеньем и поняла, что совершенно не хочет есть. Наркотик обладал и побочным действием, снижая аппетит. Тем лучше. Значит, нервы будут на пределе. Никакой расслабухи. Она рванула машину с места и посмотрела на экран айфона. Гады, которых она преследовала, покинули шоссе D2202 и теперь двигались к какой-то захолустной дыре под названием Карос. Что они там забыли? Или нашли Януша? Она переключилась на пятую скорость и только тут заметила, что выжимает больше 200 км/ч. «Умница моя!» — с нежностью подумала о своей маленькой машине. «Смарт пока была ее лучшим другом. Ночь только начиналась».